Кир Булычев. Платье рэкетира. Меняется жизнь в стране. Меняется она и в великом гусляре. Не так быстро, но тоже драматично. Поэтому, если раньше в людях ценилась законопослушность, активность в рамках профсоюзного собрания, товарищеское отношение к женщине и коммунистическая начитанность, то теперь многие качества, за которые гладили по головке, только мешают стать богатым и веселым. Так случилось с Колей Гавриловым. Гаврилов вырос, кое-как окончил речной техникум, поработал в одной конторе, второй конторе, и разочарование в жизни схватило его за глотку железной рукой. К тому же его бросила Тамарка по прозвищу Томми Томми, финалистка городского конкурса «Лучший бюст», и ушла к лавочнику Ахмету. Любопытно, что Ахмед раньше был Василием, жил на Пролетарской, но не мог пробиться в люди, так как не имел связи и друзей. Объявив себя Ахметом, он вызвал к себе настороженное отношение соседей, но нашел друзей в области. И тогда, видя, как гибнет ее сын, мать Гаврилова пришла к профессору Минцу, который все еще обитал в доме номер 16 по Пушкинской улице. Профессор, к сожалению, состарился, что не повлияло на его научный гений, но резко ослабила тормоза и ограничители в его мозгу. Раньше, прежде чем изобрести что-нибудь, профессор трижды отмерял, а потом, может, даже и не резал. Хотя и тогда случались накладки. Теперь же профессор потерял способность предвидеть, чем закончится очередное его вторжение в земную цивилизацию. «Лев Христофорович», — взмолилась гражданка Гаврилова, что она уже не раз делала за последние 10 лет. «Помогите моему великовозрастному! Последний раз!» Профессор повернул к Гавриловой крутолобую лысую голову и спросил. «Опять Николай?» «Не в том дело, что наделал чего», — ответила мать Коли, «а в том, что нет ему дороги в новой жизни, а деньги нужны». «Как же так?» — удивился профессор. «И мальчик вроде неплохой». «Никому такой не нужен», — всхлипнула Гаврилова. «Слишком он хороший». «Это качество еще никому не мешало», — ответил Минц. «Я вас попрошу высказаться конкретнее». «Вы тут сидите в своей изоляции», — сказала Гаврилова, «и не видите, кто у нас правит миром. Негодяи у нас правят миром, бандиты и капиталисты». «А раньше?» — спросил профессор. «А раньше правили душевные люди, коммунисты», — сказала Гаврилова. «Раньше, если что, в райком, а теперь только вы и остались». «В чем ваша идея?» — спросил Минц, задумываясь над тем, зачем же раньше чуть что Гаврилова бегала в райком. «Моя идея в том, чтобы дать ему, то есть Коле, шанс в этой жизни, чтобы он перестал всем дорогу уступать и извиняться». «А как же я узнаю, какие еще качества ему мешают, а какие помогают?» «Мы сейчас же пойдем с вами по улице», — решила Гаврилова. «А я, как уловлю лишнее качество, буду вам сообщать». «А я?» «А вы воздействуете на мозг». «Как бы блокировать?» Идея показалась профессору интересной. К сожалению, если профессору идея покажется интересной, он забывает о ее моральной аспекте. И, как назло, он недавно смастерил биоблокатор, правда, с целью лечения шизофреников. «Вот именно», — согласилась Гаврилова и побежала одеваться и звать Колю на прогулку. Коля собрался послушно, благо все равно делать было нечего. Он лежал на диване и предавался рефлексии. Он думал о том, что жизнь прошла зазря, что он не сделал в ней ничего красивого, а наступающая смерть – закономерный исход. Профессор Минц представляет в науке искреннюю школу. Эта школа говорит больному или подопытному всю нецелевую правду, так что Лев Христофорович уже у подъезда сообщил Гаврилову. «Сейчас мы с тобой будем избавляться от лишних качеств и чувств, потому что твоя мать считает их вредными». «А как избавимся?» — сказала Гаврилова. «Сходим в кафе мороженое, угостим Льва Христофоровича и начнем новую жизнь». В этот момент мимо пробегал котенок, имени не имеющий, из дворовых животных. Коля он знал и выделял из прочих людей. И на этот раз Коля при виде оставшегося животного сказал: «Погоди, где-то я тебе специально котлетку захватил». «Лев Христофорович, видите?» — закричала Гаврилова. немедленно уберите, это же лишнее качество!» Гаврилов отыскал кусок котлеты, завернутый в бумажку. Котенок кинулся к нему и встал на задние лапки, опершись передними о штаны Коли. В этот момент Минц вытащил свой блокатор и нажал на кнопку. Эффект был мгновенным. Гаврилов больше не видел котенка. Глаза его потухли, и он сделал шаг к воротам, стряхнув по пути котенка с брюк. Но, к счастью, котенок этого не заметил, потому что пытался развернуть бумажку с котлеткой. Минц остановился, нагнулся, несмотря на свой тугой живот, и помог котенку. А с улицы уже несся призыв гражданки Гавриловой. «Лев Христофорович, вы только поглядите!» Выйдя за ворота, Лев Христофорович был удивлен таким зрелищем. Увидев надломленный сук, росший на улице липы, Гаврилов стащил с себя галстук и перевязал им дерево. «Идиот!» — кричала на него любящая мать. «Ну кто тебя после этого уважать будет?» Профессор Минц был иного мнения. К тому же в нем зрело желание показать этой женщине, что человека любят именно за слабости, но он не стал возражать. Он отключил в Коле чувство жалости. Коля рванул за конец галстука, сук липы обломился, а Коля на ходу принялся повязывать себе галстук большим узлом. И тут они встретили Тамарку по прозвищу Томми Томми, которая шла по улице вся в слезах и соплях, потому что потерпела жизненное крушение. Несколько минут назад Ахмед поменял ее на Римку, которая была старше Ахмета в полтора раза, и бюстом уступала Томми Томми, зато была умела в любви и соблазнении наивных мужчин. «О, Коля!» — кинулась к бывшему возлюбленному девица. Коля замер, и лицо его озарила робкая улыбка надежды. «Лев Христофорович, включай блокатор!» — зашипела Гаврилова. Минц послушался. Драма жизни, разворачивавшаяся перед ним, его забавляла. И тут же, вместо того, чтобы раскрыть свои объятия согрешившей, но раскаявшейся подруге, Коля прорычал неприличное слово и поднял кулак, чтобы вместо чувства любви ввести в дело чувство мести. Но Гаврилова и тут решительно вмешалась. «Лев Христофорович, ненависть слишком близко расположена к любви», сообщила она профессору. «Ненависть нам не нужна». И вот щелкнул блокатор, опустилась рука Николая, и он прошел мимо рыдающей девушки, словно не было между ними ничего, и не соблазняли его знаменитый на весь город бюст и эти прекрасные телячьи глаза. На следующей улице чуть не произошла трагедия. Навстречу им бежал взбешенный Ахмед Василий, который при виде Коли прорычал вопрос. «Где Римка? Куда дел? Убью!» Римка в этот момент нежилась в объятиях пенсионера Батыева, но это особый рассказ. Николай побледнел. Он всегда боялся Ахмета и его дружков. Он стал отступать назад, и Минц тихо спросил его маму. «Блокировать или как?» «Блокируйте!» — воскликнула мать древнегреческим голосом. Коля остановился, подобрался, сжал пальцы в кулаки, и все увидели, что он на полголовы выше Ахмета, а уж о кулаках и говорить не приходится. Коля спокойно пошел на Ахмета, а Ахмед с той же скоростью пошел задом наперед, пока не натолкнулся на провизора Савича, но получил от того подзатыльник и кинулся бежать. Что-то испугало его в глазах Коля Гаврилова. Это что-то уже по пути домой увидел и профессор Минц. Глаза Коли были спокойными, равнодушными и чуть сонными. Во дворе у подъезда он оттолкнул профессора, который мешал ему открыть дверь, а когда увидел, что мама задержалась возле Льва Христофоровича, выражая ему благодарность, позвал ее. «Обедать пора». Чувство стыда он тоже потерял за эту прогулку. И Гавриловы скрылись в своей квартире. Черная звезда Коли Гаврилова взошла над великим гусляром быстро, грозно, но в отсутствие Льва Христофоровича, который отбыл на конгресс биофизика в Утрехте, а оттуда в гости к Иву Кусто, с которым решил побывать на острове Пасхи. «Удалов», — сказал он перед отъездом, — «я никогда в жизни не был на острове Пасхи. Я боюсь, что там случится землетрясение. Удивительные скульптуры меня не дождутся, и тогда никто не догадается, кто и зачем их изваял. Так что ради человечества я обязан плыть в Тихий океан». Они в тот момент стояли на автобусной остановке. Профессор прошептал ему на прощание. «И черт его знает, чилийцы могут закрыть остров Пасхи, особенно для евреев. А я всю жизнь мечтал». «Я думаю, — сказал Удалов, — что специально евреями теперь заниматься не станут. Слишком мало их осталось. Вот для лиц кавказской национальности остров Пасхи закрыть могут». Постояли, помолчали. Больше Минца никто не пришел провожать, потому что все были заняты своими делами. Раньше бы весь дом сбежался. «Как с твоей мастерской?» — спросил Минц. «Прось есть, но больше среди приезжих», — ответил Удалов. «У нас народ консервативный». Мастерская также была изобретением профессора Минца. Он как-то натолкнулся на смешную идею, не сделать ли одежду, которая сама бы подгоняла себя по фигуре. Это же такой прогресс для легкой промышленности. Минц сразу пошел на швейную фабрику имени Клары Цеткин. Профессора там знали и некоторые даже любили. Многим успел помочь Лев Христофорович за годы жизни в Великом Гусляре. Поэтому, когда профессор предложил руководству фабрики свое новое изобретение, в кабинет к Варваре Ипполитовне набились все свободные работницы. «Дайте мне образец вашей продукции», — попросил профессор. «Стандартный или выставочный вариант?» — спросила Варвара Ипполитовна. «Самый обычный». «Размер какой?» «Да как на вас?» Наступила неловкая пауза, потому что Варвара Ипполитовна была женщиной грузной и широкой в кости, и платьев, способных на нее налезть, фабрика не выпускала. К тому же к продукции своей фабрики Варвара Ипполитовна относилась скептически и шила в ателье номер один. «Как на меня нельзя?» — сказала директорша. Никто не рассмеялся. Все знали, что она уже истратила $300 на иностранное средство «Гербалайф», но в результате поправилась килограммов на 10. «А мы попробуем», — радостно сказал Минц, потирая крепкие короткие руки. «Несите средний размер». Раздался визг и женская суета. С хихиканьем швеи притащили сразу три платья. Модели «Красная шапочка», «Просто Мария» и «Орлица». Минц выбрал серую обвислую орлицу и предложил надеть ее Кларе Анапко, стройной, как ива, робкой, как тушканчик, швея-мотористке второго разряда. Анапко стала отнекиваться. Тогда вперед выступила Дарья Шейлоковна, художник-модельер фабрики, и сказала, что готова пожертвовать собой и примерить любую модель бесплатно. Работницы фабрики все же настояли на том, чтобы платье надела Клара. Обливаясь слезами, та подчинилась, и платье повисло на ней, как дряхлая гигантская медуза, севшая верхом на палочку. «А теперь смотрите», — заявил Минц, как фокусник, который вот-вот вытащит из-за пазухи зайца или шелковый платок. Он провел рукой над плечом Кларочки, нечто маленькое и плоское прикрепилось к плечу платья, и, повинуясь невероятному закону совершенства, платье резко уменьшилось в размерах, силуэт его точно улегся на тонкую фигурку швеи-мотористки. Выточки и пуговки тоже нашли свои места, и через минуту директриса фабрики Варвара Ипполитовна погрозила кулаком Шейлоковне, а та рухнула в обморок, так как контраст был непереносим. Профессор Минц не стал делать секрета из своего нового изобретения. Он вообще не умел делать секретов. Оказывается, ему удалось изготовить микрокомпьютер-закройщик, который заработает только тогда, когда готовое изделие соприкасается с человеческим телом. И тогда этот мини-компьютер превращает изделие или материю в оптимальную одежду, которую хотел бы носить объект эксперимента, в соответствии, конечно, с современной парижской модой, но без ее закидонов. Профессор Минц предложил свое изобретение фабрике номер один имени Клары Цеткин, полагая, что в расчеты ее коллектива и руководства входит превратиться в один из центров мировой моды, но на деле получилось иначе. Сначала все согласились и даже выпустили пробную партию и передали ее на реализацию в универмаг Ванде Савич. Женщины примеряли, удивлялись и вешали платье и пальто обратно на вешалки. А когда Ванда Казимировна спрашивала их, что же не понравилось в изделии, клиентки отвечали: «Если такое, то уж лучше от Кардена, чем свое». И переубедить жительниц Великого Гусляра не удалось. Партию чудо-одежды отправили в Вологду, а тем временем на фабрике произошла революция. Сначала руководство, а потом и рядовые работницы отказались от штучки Минца. Фабрика катастрофически теряла свое лицо, Мощный отдел конструирования во главе с Дарьей Шейлоковной терял работу, особенно когда обнаружилось, что достаточно задрапировать себя отрезом ткани нужной длины, и он превращается в красивое платье без помощи тени Клары Цеткин. Минцу, не сказав спасибо, возвратили аппаратик, и он, чтобы не пропадать добру зазря, отдал его Ксении Удаловой и старухе Ложкиной, которые на двоих открыли в подвале, выходившем на улицу, ателье «Молния». Без всяких объяснений они обещали изготавливать платье в течение 10 минут на теле заказчика. И клиентура нашлась. Немного, но нашлась. Одна девушка спешила в ЗАГС, прожгла свое платье утюгом, а другой жених упал за день до свадьбы в лужу. У Барыкиных сгорел шкаф, а Барыкину надо было на следующий день ехать в командировку. А Римка, хитрая душа, шила себе платье у Удаловой, а наклейки привозила из Вологды. Многие думали, что платья импортные, но далеко не все. Вот об этой мастерской и спросил Минц, когда прощался с Удаловым перед отъездом на остров Пасхи. «Нормально наши дела», — сказал Удалов. «Завтра приезжает делегация из Южной Кореи». «Вы с ними осторожнее», — предупредил Минц. «Они хитрые, на руку джентльмены». «Знаем», — согласился Удалов. «Да и баба моя не лыком шита. Сказала, что без предоплаты не появлялись. Пускай открывают счет в нашем городском гуснепрочбанке. Нужны счета на строительство нового роддома и машины времени». «Ты прав», — согласился Лев Христофорович и нежно обнял Корнелия на прощание. А Корнелий смотрел вслед автобусу, махал и при этом представлял, как готовятся сейчас женщины к встрече иностранных гостей. Проводив автобус, Корнелий Иванович пошел домой. По дороге увидал соседского юношу Колю Гаврилова. Коля ехал в своем новом «Москвиче», который был замаскирован под «Мерседес» с специфическим кольцом на радиаторе. Добродушный Удалов поднял руку, узнав соседа, и подумал. Вот, проходит жизнь. Одни уступают дорогу, другие растут и, может, составят нашему городу мировую известность. Коля Гаврилов на Удалова не обратил внимания. Вернее, это Удалову показалось, что не обратил. А на самом деле он чуть притормозил, дожидаясь, пока Удалов поравняется с океанской лужей, и тогда, не жалея своей собственности, дал газу так, что облил мутной водой пожилого соседа с ног до головы. При этом он позволил себе лишь снисходительно улыбнуться, не оборачиваясь, но кося взглядом. «Ах ты, мерзавец!» — воскликнул Удалов, который гонял этого Гаврилова крапивой еще в нежном возрасте. Но Гаврилов уже мчался дальше по улице, и, увидев впереди милую девушку Клару Анапко со швейной фабрики, направил машину прямо на нее, перепугав девушку до полусмерти. Но во дворе дома Удалов снова увидел псевдо-мерседес Коля Гаврилова. Псевдо-мерседес стоял посреди двора, подмяв и поломав любимый всеми сиреневый куст, а самого Гаврилова уже не было видно. Удалов заходить домой не стал, а постучал в окошко Саше Грубину, и когда тот высунулся, сказал: «Подвинем машину, что ли?» Грубин так давно дружил с Удаловым, что понимал его с четверти слова. Он вышел во двор и присоединился к Корнелию. Рядом стоял Ложкин, уже очень пожилой, но еще крепкий мужчина. «С Колей надо что-то делать», — сказал Ложкин. «Он стыд потерял. Честь и всякие человеческие качества». Из окна второго этажа высунулась мама Гаврилова и громко прошептала: «Это я виновата! Я попросила у Льва Христофоровича у Коли лишние качества отменить, чтоб ему в современной жизни легче было вертеться, как бы профессор не перемудрил». «Ты своего не защищай», — сказал Грубин. «Ведь как меня или Удалова не обездоливай, мы плохого не сделаем». «Тихо!» — Гаврилова захлопнула окно, видно, почему-то испугалась сына. «Уже нет, и на исторических примерах это доказано», — вздохнул Ложкин. «Когда королева-мать боится своего сына, значит, скоро слететь ее голове». «Николай Николаевич, аксись», — испугался Удалов. «Нам еще этого не хватало». Он обернулся к окну Гавриловых и сказал громко, зная, что через летнюю раму его слова проникнут внутрь квартиры: «Николай, я тебя предупреждаю. Мы сейчас твой «Мерседес» отодвинем, и это тебе будет первое предупреждение. Сирень оберегается законом и экологией!» Удалов поплевал на ладони, и они втроем взялись за задок москвича и оттащили его в сторону. Правда, в этой операции мерседесовский кружок, что был прикреплен к самому носу машины, упал и покатился по земле. И тут, подобно пулеметной очереди, раздался стук каблуков Николая по лестнице. Хлопнула дверь, и тот выскочил на улицу, сжимая в руке газовый баллончик и сверкая глазами, как Александр Македонский. «Да я вас сейчас!» — закричал он. «Да я вам сейчас!» «Обратите внимание», — сказал друзьям Грубин. «Одно чувство Лев Христофорович убрать забыл. Чувство собственности». «И чувство зрелости», — добавил Ложкин. «Это не чувство, а постоянное состояние людей, у которых других чувств не осталось», — поправил его Корнелий. Коля грозно махал газовым баллончиком, а Удалов сказал ему. «Коля, ты случайно не нажми, а то выпарим тебя по-соседски». Открылось окно, и Гаврилова стала умолять соседей. «Пожалуйста, не надо! Он еще фактически мальчик и обязательно исправится! Вот как разбогатеет, так сразу исправится!» Коля схватил мерседесовское кольцо и, ругаясь сквозь зубы, стал прилаживать его к москвичу. Бить его не стали. Поглядели, покачали головами, имея в виду общее падение нравов, и разошлись по домам. В 4 часа ночи кто-то кинул камень в окно Грубину. Окно вдребезги, недостроенная новая модель машины времени повреждена. А кто? Грубин решил, что это Гаврилов, но мать его клялась, что Коля спал. На следующий день разбили окно у Ложкиных, к тому же вдребезги разлетелся аквариум, и пока суть до дела, ценных рыбок пришлось держать в 3-литровых банках. Кто сделал, догадываетесь. В машине Васи Ахмета также окошки разбиты, а шины распороты. А ведь раньше в Великом Гусляре ни угонов, ни повреждений не случалось. Вася Ахмет пошел к Гаврилову, но не дошел. Оказывается, 2 приезжих качка в камуфляжах, которые проживали уже 4 дня в гостинице «Гусь», приехали в город не для закупки льна, а с целью выполнять некоторые дела для Коли. Вот они и избили Васю так, что он попал в больницу. Город был встревожен, на Колю смотрели косо. А он все ждал, когда же у него будет настоящий «Мерседес». На это не хватало лишь 20 тысяч баксов. Южные корейцы посетили мастерскую Удалова и ателье «Молния», а там новые манекенщицы Тамарка, Томми Томми и Клара Анапка со швейной фабрики демонстрировали одежду, которая сама себя подгоняла по фигуре заказчика. Более того, они поделились с корейцами некоторыми задумками, полученными для перспективных разработок от Льва Христофоровича. Больше всего потенциальным заказчикам показалась перспективная модель «Сними, наденься», для тех, кто всегда спешит. Сначала модель вела себя как обычно, подгонялась по фигуре, но потом, если нужно, сама снималась с тела и возносилась на вешалку или возвращалась на заказчицу по условному сигналу. Ты ей свистнешь, она отзовется коротким птичьим лепетом, как иномарка, стоящая на электронной охране, и летит к тебе или от тебя большим крылом. Южные корейцы не удержались от аплодисментов, а потом устроили ужин владельцам и работницам мастерской в ресторане при гостинице. А после ужина попрощались за руки с Ксенией и старухой Ложкиной. А девиц пригласили к себе в номера, чтобы совместно полюбоваться оттуда видом на ночной гусляр. Клара Анапка еще была непривычна к иностранному вниманию и выпрыгнула в окно, но без вреда для себя, потому что была гимнасткой, перворазрядницей. А Томми Томми осталась и веселилась с корейцами. Ксения с Ложкиной перед сном вернулись в мастерскую, чтобы прибраться там, запереть все, обесточить, повесить замок и договориться, как они завтра будут требовать деньги – франками на текущий счет или сразу оборудованием для роддома. Старуха Ложкина села на диван для посетителей и сказала: «Ох и устала я, Ксения, будто дрова возила». А Ксения ответила: «Чую, выгонит меня Корнелий из дома за то, что я хозяйство запустила». Сказано это было не без гордости. Почти всю жизнь Ксения прожила в трепете. На совещании ли муж задержался, на встрече с инопланетными пришельцами или изменяет ей домашней хозяйке. А теперь вот она сама стала фигурой международного масштаба. Не постучавшись и открыв дверь ногой, в ателье ввалился Коля Гаврилов в легком подпитии и сказал: «Слушай меня, бабки, чтобы завтра подготовить в пакете 20 тысяч баксов, иначе ваши уши будут доставлены вашим мужикам. Усекли?» «Каких баксов, Колечка?» – спросила Ксения, которая с детства любила этого мальчонку. «Молчать!» – рявкнул Коля. 20 тысяч! Или уши?» Первой опомнилась старуха Ложкина. «Коля, а тебя давно никто не порол?» – спросила она. «Постыдись!» «Что-что?» – ответил Коля. «Я теперь как терминатор. С дерьмом смешаю и не замечу. Такой вот я человек!» Ксения Удалова очень осерчала и пошла гнать Колю из мастерской. Но Коля словно ждал этого. Он врезал пожилой женщине в скулу так, что та упала на диван, оттолкнул старуху Ложкину к стене, свистнул, и тут в ателье вошли два мужика в камуфляжах с мешками, в которые они стали складывать срытые с вешалок международные туалеты. «Дурак!» — сказала Ксения, опомнившись. «Если ты туалеты возьмешь, за что? Нам деньги заплатят!» Это означало, что жена Корнелия уже пришла в себя и принимала меры. Ее аргумент подействовал на бандитов-ракетиров. Они взяли лишь себе по костюму, да Римке пару платьев, потому что Римка теперь с Колей сожительствовала, несмотря на превышение в возрасте. 20 тысяч завтра, как стемнеет», — приказал Коля. «У памятника первопроходцам. И если кому-нибудь проговоритесь хоть вздохом, тетя Ксения, то вашему Максиму не жить, а Корнелию Ивановичу тоже, не говоря уж о Николае Николаевиче». Стеная и хромая, несчастные предпринимательницы поплелись домой. Уже на подходе к дому они услышали отдельные дикие крики. Во дворе их ждали мужчины, встревоженные долгим отсутствием женщин. Сразу хотели звонить в милицию, арестовывать Колю, но потом Удалов увел всех к себе, чтобы обсудить проблему без свидетельницы. Они же понимали, что мать, она и у Гитлера мать, а уж у Гаврилова тем более союзник. Дома Удалов сказал так: «Нам его сейчас не взять. Доказательств никаких. А вот положим ему деньги, тут его и возьмем с поличным». Утро было деловым. Удалов дал факс на остров Пасхи, и с острова ответили, что профессор Минц в последние дни был задумчив, встревожен, на статуи почти не смотрел и все повторял: «Ах, как я был неосторожен! Ах, зачем я дал такое необычное и страшное оружие, как бесчувственность Коле Гаврилову?» Так что уже вчера он сел на попутный самолет и вылетел в Дели с пересадкой в Джакарте. Когда корейцы пришли в мастерскую, для них уже был упакован контейнер, а они выписали чек на швейцарский банк и генеральное соглашение. Из разных концов города, между тем, в дом номер 16 стекались неприятные новости. Преступная троица сожгла табачный киоск у станции, угнала и бросила трактор, устроила драгу в станционном буфете. А когда стемнело, то на москвиче с мерседесовским кружком на радиаторе рэкетиры подъехали к памятнику первопроходцам. Надо сказать, что к тому времени весь город уже знал, что сегодня возможна разборка. И потому сержант Пилипенко взял бюллетень по поводу катара верхних дыхательных путей, но не от страха, а потому что так попросил его Удалов. «Дело соседское», — сказал он. «Чего нам стрелять? Ты же понимаешь». Пилипенко понимал. Многие люди, которые в это время гуляли по набережной и площади первопроходцев, на этот раз отошли подальше к домам или выглядывали из-за старых лип у гостиного двора. А у памятника стояли лишь Удаловы, так было решено, Корнелия и Ксения. А между ними на постаменте лежал пакет в синей пластиковой обертке. В 9 часов москвич с мерседесовским кружком выехал на площадь и, сделав круг, остановился у памятника, представляющего собой нос ладьи землепроходцев. На носу, прислонив ладошки к козырькам шлемов, стояли Ермак, Дежнев и Крузенштерн, уроженцы этих мест. «Давай капусту!» — сказал Коля Гаврилов, спокойно вылезая из машины и подходя к Удаловым. «Остальные-то где?» Его спутники целились в Удаловых из пистолетов, может, газовых, а может, и боевых. «Коля!» — сказал Корнелий в последней попытке урезонить соседского юношу и спасти его от позора. «Опомнись! Как тебе не стыдно!» «Быстро!» — — ответил Коля. — Гони капусту! Будешь мне отстегивать по 20 лимонов в месяц! У меня весь город схвачен! — Коля, подумай о маме! — произнесла Ксения металлическим голосом. Гаврилов насторожился. Он направил пушку на Удаловых, телохранители тоже. Их кожаные куртки блестели под фонарями. «Все на колени!» — зарычал Гаврилов нечеловеческим голосом. «Весь город на колени!» «Мне тоже?» — спросила его мать, которая пришла на площадь. «Тебе в первую очередь! Забыла, как в детстве меня порола!» Гаврилова пала на колени. Остальные не подчинились. Более того, поминуясь жесту Ксении, пустившей микрокомпьютер задом наперед, одежда бандитов превратилась в бесформенные хламиды, которые тут же стреножили их по рукам и ногам. Пистолеты грохнулись на землю, а сами негодяи стали бороться и выпутываться из одежд, словно жрец Лаокоон и его сыновья на античной скульптуре. К тому времени, когда им это удалось, Корнелий подобрал пистолеты и, видя неминуемую гибель телохранителей, подобно голым королям, осознавшим весь ужас своего положения, убежали в ближайший лес. Одежда же рекетиров таинственным образом взлетела кверху и облегла широкие плечи каменных землепроходцев. Единственным, кто не потерял присутствие духа, был Коля. Он спокойно забрал пакет с долларами и пошел прочь с площади, заявив на прощание Удалову, что стоял с пистолетами в обеих руках. «Ты стреляй, дядя Корнелий! Стреляй в ребенка!» Но тут на площадь ворвался и замер междугородний автобус, из которого выскочил профессор Минц. «Ах, как я виноват!» — вскрикнул он и вытащил деблокатор, изобретенный им на острове Пасхи. Он направил его на уходящую голую фигуру. Голубая молния догнала Колю и пронзила его. «Возьми обратно стыд!» — громовым голосом вскричал профессор. Коля попытался прикрыться пакетом с деньгами. Он с ужасом оглядывался. «Жалость!» — сказал профессор. Коля увидел Ксению и робко протянул ей пачку с деньгами. «Доброту!» Коля рухнул на колени. Его мать подбежала к нему и обняла молодого человека. Он стоял, прижавшись к ней, как блудный сын на полотне Рембрандта. «Страх!» — продолжал Минц. Колю охватила дрожь. «Любовь!» — громовым голосом воскликнул Минц. Безумный взор Коли отыскал в полутьме фигурку Томми, которая уже забыла о корейцах, и они оба зарыдали. Домой жильцы возвращались все вместе. Только Гавриловы с Томми шли по отстав. На Коле был ладный костюм, вернувшийся с памятника. «Вот мы и победили», — сказала старуха Ложкина. «Ага», — сказала Ксения. «Надо бы нам теперь железные двери заказать». «Наука поможет нам исправить нравы». Минц был настроен оптимистично. «На каждое безобразие мы придумаем противоядие». «Они! Новое безобразие!» — вздохнул Удалов. Так они и не пришли к единому мнению.